Вымотанный жадными ласками Линь, я провалился в полудрему. Не сон, а именно полузабытье. Реальность лишь слегка размылась, подернулась мутным фильтром, но никуда не делась. Просто лежал, одной рукой загробастав свою женщину, а другой держа ее за руку. Состояние, видимо, было очень схожим с медитацией, так что я даже не удивился, когда скользнул в инфополе. Одна из нитей, идущая рядом с моей, в какой-то момент обвивала ее и пульсировала весенней зеленью. Уверенный, что нить эта принадлежит Линь, я, движимый любопытством, тронул ее. И провалился в калейдоскоп образов, в котором не было женщины. Нить принадлежала, кто бы мог подумать, Арцебашеву. Его мелькающие лики, так же, как и в прошлые мои погружения, стремились затянуть меня в воронку, но им это не удавалось. Я оставался на месте. Это было похоже на подборку видеороликов. Только они не статично висели у меня перед глазами, а постоянно вращались вокруг. Никаких подсказок относительно того, какое из них нужно смотреть, за каким скрывается прошлое бывшего воеводы, а за каким будущее не было. Хотя на этой картинке он вроде бы в том же синем костюме, в котором я его видел в белом лотосе. Посмотрим. Клик на картинку, и я внутри. Стою на бетонном покрытии, а напротив замер Арцебашев. У него лицо гурмана, перед которым поставили шедевр кулинарного искусства и разрешили его попробовать. Мечтательное, полное злой радости и предвкушения. Понятно, что я его тортик. Он в том же костюме, натягивающемся каждый раз, когда он играет мышцами. Вокруг рук кружится огонь аспектов. Чуть поодаль еще люди. Я не успеваю рассмотреть их, только Янь Линь замечаю, и Василия, и еще горящий микроавтобус. Больше времени экс-воевода мне не дает. Бросается в атаку. У него хорошо поставленная, отшлифованная десятилетиями техника. Немного предсказуемая, но с учетом его скорости, которой у меня нет, это сомнительный недостаток. Он лупит связкой из огня и тьмы, просаживая мою защитную сферу, смахивает мои попытки контратаковать эфиром и вновь бьет. Молния, пульсар, щит, толчок. Молния, пульсар, щит, толчок. Молния, пульсар, щит, толчок. Даже понимая очередность его связок, я ничего не могу ему противопоставить. Он меняет дистанцию. Только что был на средней, и вот уже вошел в клинч и быстро-быстро работает по моему корпусу, окутанными огнем кулаками. Мои щиты развеиваются один за другим, я почти полностью ушел в оборону. А он вновь отходит на среднюю и лупит связками. Молния, пульсар, щит, толчок. Молния, пульсар, щит, толчок. И я не успеваю. Щит проседает, и удар его здоровенной ручищей, усиленной даром, швыряет меня на землю. Он формирует монолит, я закрываюсь сферой, но все равно не успеваю. Тяжеленная плита впечатывает меня в бетон, поднимается и вновь опускается. Поднимается и опускается. Поднимается. Меня вырывает из видения, протягивает между разноцветными мерцающими нитями и выдергивает в реальный мир. Я лежу на кровати, обнимаю горячую спящую Линь одной рукой, а другой держу ее за руку. Аккуратно освободившись, из ее твердой хватки я поднялся. Стараясь ступать как можно тише, прошел к холодильнику, вытащил бутылку с соком, в три глотка выпил его, уперся головой в стену и прикрыл глаза. Это было не прошлое. Явно будущее, правда непонятно, насколько отдаленное. В этом будущем я столкнусь с Арцебашевым, и он меня убьет. Раздавит монолитом к чертовой матери. И я ничего не могу ему противопоставить. Или это только один из возможных вариантов? Будущее же многовариантно? Блин... Вот еще радость-то. Это можно как-то изменить? А то помирать у меня нет никакого желания, знаете ли. Понять бы, когда это произойдет. С другой стороны, предупрежден, значит вооружен. Нечего сопли распускать. Надо просто быть готовым. В том числе к появлению Арцебашева. Технику я его видел, осталось только как-то решить вопрос с его скоростью. Запредельный, прямо скажем. И почему поле показало мне именно Арцебашева? Ведь тут явно был какой-то умысел. Его нить против других была подсвечена, как бы говоря. Это приоритет. Сюда ходи, туда не ходи. Почему не наместника, мотивы которого я безрезультатно пытался подсмотреть несколько раз? Почему не Линь, к примеру? Потому что имеется опасность для пророка. Не это ли имела в виду сестра князя, говоря, духи пророческие послушны пророкам? Или поле обладает сознанием? Ох, с каким еще количеством вопросов мне предстоит разобраться. Чувствую себя студентом-первокурсником, которому выдали список обязательных к прочтению литературы, но даже не намекнули, где брать книги. «Ты чего вскочил? Иди ко мне». На кровати потянулась Линь, моя китайская эльфийка, чья рука держала меня в этом погружении. «Черт с ними пока, с этими всеми книгами. Разберусь в процессе. Одно я уже понял четко. Свой столб опоры я нашел».